17 июня в Праге учрежден Чешский комитет по воспоминанию о Великом Ким Ир Сене. В дни воспоминаний, то есть с 20 июня по 10 июля, комитет будет пропагандировать через СМИ славную жизнь и бессмертные заслуги Ким Ир Сена и проводить разные культурно-политические мероприятия, такие как собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинар по его заслугам и кинопросмотр. Между тем, комитет по воспоминанию о Великом Ким Ир Сене учрежден недавно еще при Всероссийском Ленинском комсомоле.